пока не хочу его беспокоить. Ах, вот как, не хочешь беспокоить. Ну и зачем Наташка заговорила про Ираклия? Теперь действительно получается, что все очень и очень серьезно. А подруге Мане я и вовсе звонить не стала. Я и фразу еще закончить не успею, как у моего подъезда притормозит скорая помощь с лучшей реанимационной бригады. Только этого мне не хватало. Два следующих дня я не придиралась к сыну. Не ругала за двойки, замечания в дневнике и беспорядок в комнате. И правда, какое все это имеет значение, если речь идет о жизни и смерти? Кто-то из сведущих знакомых сказал мне, что томография — обследование как обследование, ничего страшного. Засунуть тебя в трубу такую, вроде древнеегипетского саркофага. Внутри темно, лежи себе и на выбор. Думай о смысле жизни, молись или стихи читай, можно даже собственные. И так 40 минут. И вот теперь лежу я в трубе. Низги не видно. Темнота для меня — зрительный аналог невесомости. Меня мутит, мне срочно требуется опора, ориентир какой-то, и я закрываю глаза. Так, по крайней мере, легче вообразить источник света. Жизнь меня научила. Все настоящие источники света находятся скорее внутри, чем снаружи. Труба начинает гудеть и основательно постреливать. Сердце мое немедленно выходит из берегов. Однажды такое со мной уже было. Тьма кромешная, закрытые глаза и автоматные очереди вроде этих. Лежу в совершенно окончательно замкнутом пространстве, прямо как в гробу. Лежу и чувствую настоящую панику. Зато я теперь знаю, что у меня склонность к клаустрофобии. Впору колотиться об эту трубу всем телом и просить пощады. Только у кого? Вот что, оказывается, испытал Гоголь. Бедный, бедный, заживо погребенный классик. Вспоминаю, чему меня учили, и пробую молиться. Но молитвы хороши как на земле, так и на небе. А я сейчас пребываю в иной субстанции. И эта субстанция в разных тональностях и с разными интервалами стреляет, грохочет и завывает, то есть сбивает с ритма. Значит, и с чтением стихов тоже дохлый номер. И остается мне только одно — думать о жизни. Штука в том, что последние годы я работаю почти без передыха. Работаю на работе и работаю дома. Специфика такая. Недавно увидела в метро, как одно издательство свои книжки рекламирует. Висит плакат, а на нем слоган с призывом «Отправь голову в отпуск». Но держу пари, что самим сотрудникам этого, да и почти любого другого издательства, о подобном остается только мечтать. По крайней мере, с тех пор, как издание книг стало индустрией. И даже составляющей шоу-бизнеса. И даже настоящей фабрикой грез, не побоюсь этого заимствования. Так что и мой праздник всегда со мной, потому что и я работаю в издательстве. Редактуры, корректуры, верстки. Кто не знает, что это такое, ничего страшного. Едим же мы колбасу, не задумываясь особенно, из чего и как ее изготовили. Да еще надо авторам позвонить. Некоторые застаешь дома только ближе к ночи. Авторы — дело тонкое. Надо выслушать, как дела, как семья и здоровье, что нового в смысле творческих планов. Потом ненавязчиво предложить работу. Знаете ли, у нас интереснейший проект затевается. Нам так нужна ваша статья, комментарий, перевод и так далее, смотря по ситуации. И только вы с вашим потрясающим стилем и проникновением в материал, вы нас уже столько раз выручали. Пообещать гонорар, прогнуться 100 раз за то, что он такой маленький, сами понимаете, какая сейчас бумага дорогая, да и типографские услуги, так что уж извините, мы сэкономим за ваш, так сказать, счет, за счет, так сказать, вашего необыкновенного таланта, исключительных знаний и бессонных ночей. А я с этими авторами почти со всеми знакома. Мы члены одного творческого союза. Отказывать мне... Им бывает, как правило, неудобно. Зато потом, когда выплата гонорара неприлично задерживается, я на общих тусовках только улыбаюсь трусливо, да машу ручкой издалека. Мол, простите, так занята сейчас, что и поговорить подойти не досуг. И это тоже специфика моей работы. Кроме окучивания авторов и корректур редактур версток, а также работы с художником по оформлению обложек и бесед с рекламным отделом о том, как им мои книжки расхваливать, надо еще самой себе план сочинить и книжный рынок по мере сил просканировать, чтобы случайно чего не того не насочинять. Вот и крутишься. Сначала придумываешь план, потом выполняешь, а потом ждешь, нервничаешь, как эти твои книжки продаются. Вдруг читатель на них почему-то не кидается, как измученный жаждой путник. К к оазису в пустыне.